Глава 17. Сеть. «Если сова опять закричит, со мной будет истерика», — заявила Бет. Она, Пенни, профессор Кэрри и мистер Кэмпион сидели в освещенной свечами библиотеке в Тай-Холле, ожидая, когда часы пробьют половину двенадцатого, и придет молодой Пэк с сеткой. Миссис Кэрри уже давно спала, но никакие уговоры не заставили Бет и Пенни последовать ее примеру. Еще несколько часов назад Кэмпион позволял себе подсмеиваться над ситуацией, но сейчас даже он выглядел на редкость серьезным. Лидером, несомненно, был профессор. Мальчишеский задор уступил место естественной озабоченности, и профессор деловито, как всегда, готовился к предстоящей экспедиции. «Фонарь, веревка, фляжка», – перечислял он предметы, кладя их на стол. «Ружье я не возьму, не дай бог выстрелит. Неплохо бы вам, девице, лечь спать и не лезть в это дело». «Ну уж нет», – твердо заявила Бет. «Мы будем держать тылы. Встретите вы кому-нибудь или кого-нибудь, или не встретите. Но когда вернетесь, вам не помешает чашка горячего чая». Мистер Кэмпион подошел к окну. «Луна сегодня не очень яркая. Жаль, я не понимаю, кого вы рассчитываете встретить, профессор? То ли мне надо срочно вспоминать заговоры, то ли рассчитывать на прочность сетки?» «Не хочу заранее делать предположения», — покачал головой профессор. «А то еще и ошибусь. Однако девушкам здесь ничего не грозит. Никакая чертовщина до них не доберется. И все-таки удивительно, как эти старые дома трещат по ночам». Бет пересела на ручку кресла, в котором сидела Пенни. «Мы будем держаться за руки, пока вы не вернетесь», — сказала она. «Сегодня душно, правда?» Едва она это сказала, как все почувствовали, что духота стала почти невыносимой. Ночь была на редкость тихая, и только уханье совы нарушало тишину, обостряя предчувствие грозной опасности. В библиотеке воцарилось долгое и недоброе молчание, когда каждый боялся сказать что-нибудь не впопад. Наконец раздался громкий стук в полуоткрытое окно, и послышался мужской голос. «Я здесь, сэр!» В следующее мгновение голова и плечи молодого мистера Пэка показались над подоконником. Ему тоже было не по себе, хотя он старательно изображал на лице улыбку. Особое внимание, по-видимому, из почтения к призраку, Перси уделил прическе и, наверное, долго чесал и приглаживал свои кудри, отчего их концы поднялись вертикально на его голове, словно встали дыбом от страха. «Я увидел свет и сразу сюда. Не хотел будить служанок. Я не опоздал?» Было ясно, что он изо всех сил старался казаться спокойным, делая вид, будто предстоящий поход не представляет собой ничего необычного. Профессор торопливо собрал разложенные на столе вещи. «Мы выйдем сзади», — сказал он Кэмпиону. «Подождите нас, Пэк, пока мы обойдем дом». «Удачи вам!» – пролепетала Пенни. Кэмпион последовал за быстрым, нестареющим профессором в коридор, потом в сад и вокруг дома к тому месту, где их терпеливо ждал молодой Пэк, который был отлично виден благодаря свету из окна библиотеки. «Это Нэп, сэр, мой пес!» – сказал он в ответ на испуганный возглас профессора. «Я подумал, он нам не помешает. Да и веселее с ним. Он тихий, как мышка. Правда, Нэп?» Когда глаза мистера Кэмпиона и профессора привыкли к темноте, то и они увидели большого, не меньше теленка, пса с огромной головой и без хвоста. Отлично выученный, он как тень следовал за своим хозяином, что в этих глухих местах Англии тоже вызывало подозрение. «А сетка?» – спросил Кэмпион, когда они вышли на тропинку. «У меня, сэр. Оторвал кусок от старой. Вся она слишком большая и тяжелая». Перси повернулся, показывая свернутый в рулон сеть, которую он нес на плече. «Фонарь я тоже взял», — доложил он профессору. «Можете его оставить у меня. У меня есть другой», — отозвался профессор. «Нет, зачем оставлять? Пригодится», — возразил молодой Пэк. Когда они вошли в темный лес, то их окружила тишина, нарушаемая лишь шорохом их собственных шагов. И тут Пэк решил поделиться с остальными своими соображениями. «Так как капкан на мне, господа, то я думаю, вы хотите знать, что я буду делать. Значит так. Надо будет найти доброе дерево с большой выступающей веткой. На нее я повешу сеть. А когда он ступит под нее, тут-то я ее и брошу вниз». Молодой Пэк был в восхищении от простоты своего замысла и переполнен законной гордостью, но Кэмпион и профессор не стали скрывать сомнений. «А если он пойдет под другим деревом?» – спросил Кэмпион. Однако молодой Пэк был готов к этому вопросу. «Вряд ли, сэр», – он помолчал, обдумывая ответ. «Он же преследует людей, сэр. Я сегодня много разговаривал со стариком. Он сказал, и я с ним согласен, что если я заберусь на дерево, то вы сумеете привести его ко мне, если он придет». Кэмпион коротко рассмеялся. «Понятно, мы наживка, а ты ловец». «Это так, сэр». Вздохнув и печально покачав головой, шепотом отозвался мистер Пэк. «А теперь, если не возражаете, нам лучше помолчать. Я иду первый, если позволите». Он бесшумно, как кошка, скользнул мимо них, за ним его чудище. Некоторое время все шли молча. Кэмпион снял очки, как всегда делал, когда предстояло встретиться лицом к лицу с опасностью. Духота стояла невыносимая. Луну почти не было видно, хотя звезды светили ярко. Полоса деревьев, к которой они быстро приближались, была чернее чернил, и то и дело слышалось уханье сов, которых в этой части страны жило немало. Мужчины находились в профессорском лесу, который примыкал к гораздо более обширному лесу гиртов. Границей служила как раз фарисейская поляна. Всего лишь неделю назад, на следующий день после смерти леди Петвик, Пенни приводила сюда мистера Кэмпиона. Молодой Пэк выпрямился, когда ветки сомкнулись над его головой, и стал продвигаться вперед, едва ли не на ощупь. А вдруг Нэп заскулил и прижался к хозяйской ноге. Потом он замер на месте, и жалобный стон, помимо его воли, вырвался из его пасти. Пэк тоже замер. «Что с тобой, мальчик?» – шепотом спросил он. Пес свернул с тропинки и углубился в чашу, но через пару минут вернулся, таща что-то в зубах. В свете фонаря все увидели огромного пса с кроликом в зубах. Зверек был мертв, и виной тому оказалась затянутая на его шее железная петля. Пэк забрал его у собаки, и профессор зажег фонарик. «А!» – протянул юноша с презрением. «Кто-то тут не боится призраков. Еще и получаса не прошло, как кролик был жив и здоров». И он двинулся вперед, собака за ним.